Митинг, на который Штанина возлагала большие надежды, провалился. Гниличи по-прежнему поддерживали абажура. Одни из страха, другие из уважения. При этом яркое выступление дерзкой девчонки клану настолько понравилось, что Штанина получила около полусотни предложений встретиться, причем в самых разных ценовых категориях. От «налью обязательно» до «однозначно в шубе домой приползешь». Многие предложения выглядели привлекательно, однако с политической поддержкой не заладилось, и это обстоятельство молодую гнилич раздражало. Требовался решительный ход, а какой именно, без прикрас и кивоков объяснила маманя. «Договорись, Штанина, с абажуром полюбовно», — сказала тетка Дурич, посмотрев запись позорного митинга, пока агитационные материалы не обвисли. И переубедить напористую маманю девчонка не смогла. Выслушала ехидные советы сопли, подождала, пока операторы жутся расставят в унылые обители абажура скрытые камеры. Ушлые концы воспользовались заклинанием морока, так что авторитетный уйбуй ничего не увидел. Переодела нижнее белье и отправилась полюбовно решать политический вопрос. «Абажур, принимай гостей!» Штанина постучала и сразу же пнула скрипучую преграду, поскольку точно знала, что дверь не заперта, а уйбуй скучает в одиночестве. «Кто здесь?» Не ожидавший вторжения абажур выхватил пистолет, прижался спиной к стене, но при виде Штанины слегка расслабился. Однако именно слегка, поскольку от непредсказуемой дикарки можно было ожидать и ножа в спину, и пургена в виски. «Чего надо?» «К тебе пришла», — сообщила девчонка, закрывая за собой дверь, на задвижку. «По делу?» — осведомился абажур, взводя курок. При этом его левый глаз смотрел в правый верхний угол, а правый — в левый нижний. В целом, получалась вполне приемлемая для стрельбы картинка, но уйбуй все равно потряс головой в надежде, что следующий вариант окажется удачнее. Не получилось. Сотрясение оказалось слабеньким, и глаза остались на месте. «По любви пришла», — рубанула Штанина, разворачиваясь к уйбую агитационными материалами, пока задрапированными. «Денег не дам», — рубанул абажур. Но его левый глаз принялся неспешно фокусироваться на приоткрытых политических амбициях гостей. «А если без денег?» — осведомилась Штанина. «На тебя не похоже». «Считай, тебе повезло». «Повезло?» — абажур вздохнул и почесал пистолетом за ухом. Говоря откровенно, везучим уйбуй себя не считал, искренне полагая, что судьба могла бы ему и больше ништяков подбросить. Тем не менее, шустрая Штанина ему давно нравилась. Ее неожиданный визит вызвал прилив разнообразных ощущений, пока скрытых одеждой, однако прежде чем начинать любовное игрище, следовало прояснить кое-какие немаловажные вопросы. «Ты сифилис вылечила?» Строго поинтересовался абажур, пытаясь заставить левый глаз смотреть не на ляжки, а хотя бы на живот политического деятеля. «Трипер», — поправила уйбуя Штанина. «Вылечила?» «Да». «Оружие при себе есть?» «Нет». «Тогда раздевайся». «Чё, прям сразу?» — удивилась Штанина. «А чего тормозить?» — удивился абажур. «Скоро пацаны придут, пить поедем, надо все успеть в натуре». «Я поговорить хотела». Этого предложения уйбуй боялся. Так боялся, что от огорчения его левый глаз уставился на нагрудный карман, а правый — на потолок. Если девчонка хочет поговорить, ничего хорошего ждать не приходится. В лучшем случае она примется врать, как давно хотела остаться с ним наедине. В худшем — сначала расскажет о своих бывших. В смысле, какие они были сволочи. «Может, потом поговорим?» — осторожно предложил абажур, стараясь собрать глаза в кучу. «Любовь, значит, любовь. Не отвлекайся, мля!» «А у нас не только любовь, но и назревающий политический союз», — напомнила Штанина. «Давай сначала разберемся с назревающей у меня любовью», — предложил растревоженный чувствами уйбуй. «Сначала политический союз», — твердо стояла на своем Штанина и принялась призывно теребить край футболки, отчего у абажура потекли слюни. «Это как?» — тихо спросил дикарь. «Это значит, что мы вместе должны защищать интересы клана». «Грудями?» — уточнил уйбуй. «Моими». «Я тебя делить не хочу», — неожиданно проговорил абажур, и Штанина мысленно поздравила себя с первой победой. «А я и не собираюсь», — ответила она, стараясь дышать так, чтобы политические преимущества вздымались активнее. Политтехнология не осталась незамеченной, и глаза авторитетного уйбуя заплясали чардаш. «Чего ты хочешь?» — прохрипел он, сдерживаясь из последних сил. «Будем вместе гниличи окучивать», — объяснила Штанина, приводя их политические платформы в соприкосновение. «А кувалда?» «Что, кувалда?» — хихикнула штанина. «Что он тебе даст, кроме ножа в спину?» «А ты мне что дашь?» «Догадайся». «Трипер». «Я его вылечила». Штанина поняла, что время пропаганды прошло, и приступила к адресной агитации. «Абажурчик, лапа, неужели ты не видишь, что кувалда тебя приблизил только для того, чтобы с нами справиться? С женщинами, которых поддерживает великая королева Зеленого дома. А потом он тебя убьет или выгонит, и все будут над тобой смеяться». «Никто не будет надо мной смеяться». «Потому что мы с тобой поставим кувалду на место», пообещала штанина, поднимая уйбую государственные перспективы. «Два уйбуя – это сила. Вместе мы весь клан к ногтю прижмем, а потом еще и семье покажем». «Я им покажу». Невнятно пообещал абажур, откладывая пистолет, мешающий полноценно ощупывать агитационные материалы почти состоявшегося политического союзника. Назревал консенсус. «Я за сменяемость власти», – прошептала штанина. «За то, чтобы я стала властью». «Станешь», – пообещал уйбуй, влезая с поправками в программу «Максимум». На секунду отвлекся, поднял голову и поинтересовался. «Меня по телевизору покажут». «Обязательно», — подтвердила девочка, удобнее устраиваясь на спине. «Уже показывают». «Сейчас?» — выдохнула абажур, пытаясь потянуть штаны. «Сейчас», — хихикнула штанина. «Но ты не волнуйся, самое интересное они замажут». «Точно?» Цапля сказала, цензура не пропустит. «Тогда ладно». И бравый уйбуй отдался формированию партийного союза со всем доступным ему пылом.